Каратыш четвертый. Поучительный. Джо Лансдейл. Утки. Однажды один мелкий шкет заприметил ковыляющую к пруду маленькую уточку и почапал следом за ней. Этому маленькому шкету нравились маленькие беззащитные животные, особенно когда он их мучил. И уточка была у него на повестке дня. Пока шкет чапал за уточкой, он подобрал с земли увесистый камень. И вот они уже почти у самого пруда, и тут маленькая уточка начинает ковылять быстрее, и мелкий шкет срывается на бег, бежит за ней, бежит, а маленькая уточка юркает в заросли высоких толстых сорняков. Мелкий шкет тоже прыгает в сорняки и, не останавливаясь, продолжает гнаться за бедной уточкой. И, конечно же, очень скоро ее догоняет. Он замахивается на нее камнем, и тут вдруг спотыкается о натянутую у самой земли толстую леску. Леска подсекает его лодыжки, и мелкий шкет плашмя грохается на землю, и камень вылетает из его руки. Шкет перекатывается на спину и пытается сесть, но не может. Он ошарашен. Его окружили утки. Много уток. Сотни уток, и еще больше их выползало из зарослей сорняков и вылезало на берег из пруда у него за спиной. «Да, нравятся мелкие шкеты», — говорит одна из уток на чистом английском языке. «Ага, не часто мы их ловим, но уж когда нам везет», — говорит другая утка, с необыкновенной ласковостью сматывая крыльями леску-растяжку в клубок. «Когда нам везет?» Мы наслаждаемся этим по полной. А вот тогда мелкий шкет и узнал, что дедовское выражение «его загрызли насмерть утки» надо было понимать совершенно, буквально. Конец рассказа. Перевод Павла Павлова. Читал Владимир Князев. Специально для паблика экстремального хоррора.